Преступление без наказания. От пяток до ушей дрожа, зайчишка налетел в потемках на ежа и только тут остановился. «Откуда ты, косой?» — колючий удивился. «Как лист осиновый дрожишь? Куда и от кого бежишь?» Еще сильней косой затрясся. «Не спрашивай меня, от смерти чудом спасся!» «Да что случилось, толком расскажи!» «Мы, зайцы, собрались на поле, у межи. Вдруг слышим выстрелы. Глядим, автомобили, посевов не щадя, несутся напрямик. И в тот же миг нас фары ослепили. Один я уцелел, всех наших перебили». Вздохнул косой и головой поник. «Какое нарушение закона! Чудовищный рассказ, когда не врешь!» — с большой сердечностью заметил добрый еж. «Я вспоминаю дедушку Семена, как прошлым летом провинился он. Убил до срока кряковую утку, не вовремя открыл охотничий сезон. Ему тогда попало не на шутку. Сам прокурор был возмущен и наказал его за браконьерство. Но то, что видел ты, уж не разбой, а зверство. Так зайцев истреблять — позор, позор, позор, под суд мошенников. Судить злодеев надо». А где-то продолжалась канонада. Охотился районный прокурор. Закон для всех один, все перед ним равны. Иные ж прячутся за звания и чины, как будто бы для них не писаны законы. Они уверены, что отвечать должны лишь виноватые Семены.